Учится, правда, хорошо. Кстати, насчет интерната отец категорически не согласен. Он сам желает воспитывать своего сына. «А я не желаю, чтобы меня так воспитывали», — заявил мальчик. «Я не позволю себя бить». Ермак вытащил блокнот и что-то записал в него. «Других нарушений у него нет?» — кивнул он на Женю. «Других нет. Поговорите с отцом. Скажите ему, что не всякий ребенок может перенести унижение достоинства». «Товарищ Зайцев!» Инспектор сделала большие глаза и покосилась на Женю, который так и просиял от поддержки. «Думаю, что добьюсь для него интерната», — сказал Ермак твердо. Серо-зеленые яркие глаза его чуть сузились, ноздри дрогнули, на загорелом с резкими чертами лице проступил гнев. Он быстро написал на листке номер телефона и протянул его мальчику. «Вот мой телефон. Здесь домашний и рабочий. Лучше запомни их наизусть. В случае чего не слоняйся по вокзалам, а звони прямо мне. Помогу». «Спасибо!» Женя вдруг всхлипнул. Записку он крепко зажал в кулаке. «Подожди меня в соседней комнате», — сказал Ермак. «Сам отвезу тебя домой и поговорю с твоим отцом». «Спасибо!» — крикнул еще раз мальчишка, обернувшись к Ермаку. Совещание шефов было недолгим. Инспекторша растолковала нам кое-какие законы, сообщила, что трудные подростки – современная проблема номер один. Затем она простилась с нами. Ермак серьезно осмотрел нас, подивился, что нас мало, и предложил для начала каждому взять шефство над одним-двумя трудными подростками и попытаться помочь им выправиться. Каждый подумал и выбрал себе подростка, как правило, из своего же цеха. Но у нас в аквариуме трудных не было, и я выбрала Олежку. Кто-то вспомнил про Зину Рябинину. Дескать, над ней не мешало бы кому-нибудь взять шефство. Но ни у кого не появилось такого желания. Бедная Зинка. На этом Ермак отпустил всех, попросив меня остаться. Все мигом расхватали свои пальто, шапки и высыпали на улицу, как школьники в перемену, довольно-таки шумно. Ермак смеющимися глазами посмотрел им вслед и сел на краешек стола. Так я впервые очутилась наедине со своим любимым, который даже и не подозревал о том, что он мой любимый. Чувствуя некоторую неловкость, я постаралась ее скрыть. Непринужденно прошлась по комнате и села на кожаный диван возле стола. Мы молча смотрели друг на друга. «Я так и не понял, почему вы мне тогда звонили», — проговорил, наконец, Ермак. «Я потом ждал вашего звонка, но его так и не последовало». «Раздумала», — пояснила я. «Просто я хотела посоветоваться насчет Зины, а потом раздумала». «Какая же я лгунья!» Но Ермак поверил. «Я почему-то так и думал. Зина вас очень хорошо отзывалась. Если она с кем и считается, так это с вами». «Она ни с кем не считается», — возразила я. «Мы с ней когда-то дружили, совсем маленькими, и она еще помнит об этом». «Зина хорошая девочка, но она решила стать плохой и стала», — задумчиво сказал Ермак. «Не возражайте, если я закурю?» «Пожалуйста». Ермак достал сигарету и закурил. Он был в штатском, темно-серый костюм и зеленый свитер. «Расскажите мне, пожалуйста, все, что знаете о ее детстве», — попросил Ермак. Я рассказала подробно, как Зина любила отца, как после смерти матери старательно хозяйничала, готовила его любимые блюда, как он неожиданно и скоро привел в дом двух геленок, большую и маленькую, которых глубоко и нежно любил, как Зинка превратилась из веселой, услужливой девочки в злобную хулиганку, как ее отдали в интернат. «Понимаете, она почему-то не верила, что ее отдадут в интернат, но считала это просто невозможным, ведь она в этой квартире родилась, росла. Мать ей говорила, что после ее смерти угловая комната будет Зинина, и мебель тоже. Но мебель всю переменили на более современную –